«Ну-с так», — произнес Оливарес, — «мы имеем дело с двумя заговорами. Первый ставил своей целью поучить уму-разуму заезжих англичан, а заодно отобрать у них кое-какие секретные документы. Второй же — просто убить их. О первом мне докладывали. Второй оказался почти полной неожиданностью. Может быть, вы, Дон Луис, как секретарь Его Величества и человек, искушенный в хитросплетениях придворной жизни, что-нибудь слышали о нем?» Министр говорил, очень медленно роняя слова и разделяя фразы долгими паузами, и при этом не сводил глаз с Алькисара. Тот слушал молча, время от времени искоса поглядывая на капитана, который стоял рядом и гадал, чем же вся эта история кончится. «Да ничем хорошим. Недаром же говорится, пастухам ужин, а овечки вертел». Оливарес замолчал в ожидании ответа. Луис де Алькисар откашлялся. «Боюсь, что не смогу быть особенно полезен вашей светлости», — начал он. И по тону его было более чем очевидно, что присутствие Алатриста сбивает его с толку. «Мне приходилось слышать кое-что о первом заговоре. Что же касается второго...» Тут он снова метнул взгляд на Алатриста, и левая бровь изогнулась еще круче, словно занесенный клинок турецкого ятагана. «То я право не знаю, что мог рассказать этот человек». Оливарес в нетерпении выбил пальцами по столу барабанную дробь. «Этот человек не рассказал ничего. Он здесь находится по другому делу». Алькисар, явно пытаясь угадать истинный смысл услышанного, молча и довольно долго глядел на министра, потом перевел взгляд на Алатристе и опять на Оливареса. «Но никаких «но»!» Алькисар вновь прокашлялся. «Вы, ваша светлость, затронули столь деликатную тему в присутствии третьего лица, что я подумал было...» «И совершенно напрасно. Простите». Секретарь беспокойно покосился на бумаги, загромождавшие стол, словно чуял в них какую-то опасность для себя. Он заметно побледнел. «Не знаю, имею ли я право при постороннем...» Оливарес повелительно вскинул руку. Алатриста мог бы поклясться, что все происходящее доставляет министру истинное наслаждение. «Имеете». Алькисар уже четырежды прочищал горло. На этот раз это вышло у него особенно звучно. «Слушаю, ваша светлость». Смертельная бледность на лице секретаря сменилась густым румянцем, словно его бросало то в жар, то в холод. «Вот что я могу предположить по поводу второго заговора. Покорнейше вас прошу предполагать как можно более подробно». «Разумеется, ваша светлость». Алькисар тщетно пытался разглядеть, какие бумаги лежат на столе у Оливареса. Неодолимый чиновничий инстинкт побуждал его искать в них подоплеку происходящего. «Так вот, я могу предположить, что здесь имело место столкновение противоборствующих интересов. К примеру, церковь...» «Церковь — чересчур общее понятие. Вы кого имеете в виду?» «Ну, есть слуги церкви, не чуждающиеся земных помыслов. И им, разумеется, совсем не нравится, что еретик...» «Теперь понятно», — оборвал его министр. «Речь идет о таких святых мужах, как падре Эмилио Боконегро, например». Алатристе заметил, что когда прозвучало это имя, секретарь с трудом справился со своим удивлением. «Я не собирался называть имя его преподобия», — собрав все свое хладнокровие, ответил он. «Но раз уж вы сами удостоили его упоминания, отрицать не стану. Отец Эмилио и в самом деле не принадлежит к числу тех, кого радует сближение с Англией. Странно, что вы, питая подобные подозрения, не сочли нужным посоветоваться со мной. Алькисар вздохнул и послал Оливаресу улыбку единомышленника, если не сообщника. Чем дольше шел разговор, тем лучше он понимал, какого тона держаться, и постепенно обретал прежнюю уверенность в себе. «Ах, ваша светлость! Вам ли не знать, что такое двор? Как трудно угодить и грекам, и троянцам! Соперничают партии, противоборствуют влияния, оказывается давление. Кроме того, распространилось мнение, будто и вы не являетесь рьяным поборником союза с Англией. В конце концов, кто-то хотел просто услужить вам». «Уверяю вас, Дон Луис, за услуги такого рода мне в свое время пришлось кое-кого повесить». Взгляд Оливареса, как мушкетная пуля, пробил секретаря на вылет. «Тем паче в исполнении этой услуги наверняка не обошлось без золота Ришелье, Савойи и Венеции».